Антония пришла в себя лишь к вечеру следующего дня. Голова ее гудела, по всему телу раскачивались тяжелые волны, во рту ее, казалось, сквозил сухой ветер знойной пустыни. Она, сердце притаилось, сжавшись в отвратительный черный комок, нечто гадкое, зловонное и несущее дурное предчувствие. Поднявшись на локтях, Антония обнаружила сидевшую возле нее рабыню. Это была та самая девушка, что ухаживала за ней во время пьяного разгула, устроенного Трояном. «Я чувствую себя мерзительно, Памфила», — вяло проговорила Антония. «И у меня такое впечатление, что я чего-то не помню. Давно ли я сплю? Что произошло?» Памфила стала рассказывать о вчерашнем, и скоро Антонии стало ясно, что она не помнила ровным счетом ничего, кроме факта самого застолья. «Ты хочешь сказать, что Валерий совокуплялся со мной прямо у всех на глазах? Проклятый Рим, мраморный свинарник!» Половина собравшихся, моя госпожа, вела себя таким образом. В любви упражнялись все, у кого пьяное тело было еще способно на это, — объяснила Памфила тихим голосом, в котором звучала печаль. И Троян нисколько не противился этому. «О, боги! До чего я дошла?» «Ладно уж, такое происходило бы во дворце сумасшедшего Гая. Или пусть я была бы сообщницей Мессалины в ее оргиях. Как это случилось со мной?» Антония всегда отдавала себе отчет в том, что в ней кипел океан сладострастия, и время от времени он накрывал ее с головой. Втайне от всех она сходилась с красивыми молодыми рабами. Но ни разу в жизни она не позволила себе распутства на глазах у людей, и теперь, услышав рассказанное Памфилой, она совершенно растерялась, не в силах справиться с поразившей ее новостью. «О, Юпитер! Пусть бы я хоть воспоминания об этом сохранила. Так нет, я даже не знаю, как это было». Будто ничего вовсе не произошло, словно не жила вовсе. «Это далеко не все», — снова заговорила Памфила, опустив глаза. «Нет? Что еще?» «Не вздумай только сказать, что я после всего отдалась любимому гнедому жеребцу Трояна», — воскликнула со слезами Антония. Памфила была для Антонии гораздо больше, чем просто рабыня. Она была подругой, возможно, единственной настоящей подругой. Ни одна патрицианка не могла похвастать тем, что имела верного друга среди женщин своего сословия. Так уж повелось у знати, не произносить ни единого лишнего слова в окружении себе подобных, чтобы не давать никому повода позлословить. Не посвящать никого в свои замыслы, чтобы никто вдруг не предал. Люди знати не верили никому и подозревали всех. На что способен был пойти каждый из них, чтобы не слететь с лестницы благополучия вниз, ни для кого не было тайной. Мужчины, пользуясь своим положением, открыто обвиняли и казнили жен, а женщины тайно отравляли мужей. Право на суд, который отец семьи имел над своими домочадцами, было полное, и на его решение не могло быть апелляции. Он мог приговаривать даже к смертной казни, что официально делали лишь магистраты города. «Муж», — отмечал Катон-старший, — «судья своей жены, и его власть не имеет границ, он делает, что хочет. Если жена совершила проступок, он ее наказывает. Если она выпила вина, он ее приговаривает. Если вступила в связь с другим, он ее убивает». Отцы без стеснения уничтожали сыновей. Братья отправляли в ссылки братьев и сестер. Законы и нравы римского общества успели основательно укорениться, и не существовало такой силы, чтобы изменить их и предотвратить их стремительное распространение по всему миру. Что произошло еще? Неужели я подставила мою лона для услады всех этих высокородных пьяниц? Антония обхватила голову обеими руками. Памфила отрицательно закачала головой и с тяжелым сердцем поведала своей хозяйке о том, что ее муж был арестован, обвиненный в убийстве. «Троян не мог убить Маркуса», — прошептала Антония, — «хоть он и подонок. Ну что ж, надо что-то делать». Но из-за своего невыносимого состояния Антония решила не думать ни о чем и ничего не предпринимать до утра, разумно заключив, что свежая голова прибавит ей решимости. Ближе к полудню следующего дня она отправилась к Валерию Фронтону, устроившись полулежа в открытых носилках. С каждой стороны носилок шагала рабыня, впереди шли 4 чернокожих африканца, позади следовали еще 2, готовые, если вдруг носилки остановятся, приставить к ним с каждой стороны маленькие лесенки, чтобы госпожа не утруждала себя указанием, с какой стороны она думает сходить. Настроена она была мрачно и смотрела на всех из-под лобья. Множество богатых римлян верхом и в носилках, поставленных на плечи 6 или 8 рабов, направлялись за город по Апиевой дороге. Иногда с грохотом выкатывали 4-колесные повозки, запряженные парой лошадей, покрикивали возницы. Тут и там под портиками собиралась гулявшая публика. Строгие матроны кутались в широкие плащи, полностью закрывая свои фигуры, несмотря на жаркое солнце. Некоторые закутывали даже головы, оставляя открытыми лишь лица. Множество рабов обоего пола следовало за ними, окружив со всех сторон, дабы оградить своих хозяек от толпы. Куртизанки, наоборот, наряжались вызывающе пышно и старались всячески привлечь к себе внимание громкими разговорами и смехом. Приблизившись к дому Валерия Фронтона, Антония увидела, как из дверей вышли Азиний Гал и Статилий Корвин и торопливо зашагали вдоль улицы. Войдя через дверь в просторный атриум, служивший центральным залом, Антония сразу увидела Валерия. Он направлялся вглубь дома, проводив только что своих гостей. «Неужто славный Валерий Фронтон трусливо бежит от предмета своего обожания?» — воскликнула Антония. Мужчина резко остановился и обернулся. Увидев вошедшую, он вздрогнул, затем улыбнулся, явно испытывая смущение. Антония всплеснула руками, будто взору ее открылось нечто удивительное. «Это тот ли самый Валерий, который всех поражает изящностью слова и смелостью мыслей? Откуда такое смущение?» «Прелестная Антония!» — он шагнул ей навстречу, поправляя складки тоги. «Я рад тебя видеть, но не могу понять, почему твой голос наполнен желчью. И ты меня об этом спрашиваешь?» «Какая низость! Как ты посмел поступить со мной столь подло на перу? Ты воспользовался тем, что я была не в состоянии сопротивляться, а все теперь только и будут кричать, что я веду себя как самая дешевая проститутка, как самая низкая волчица». «Я не виновен, Антония. Если уж обвинять, кого в моем поступке, то только твою красоту, перед которой я не в силах устоять. Я хочу в песнях воспеть те сладостные минуты, которые благодаря слиянию с тобой превратились в гирлянды весенних цветов и в гирлянды грязных сплетен, для которых, увы, теперь есть причина — поэт. Еще пару дней назад Я была уважаемой матерью семейства, почитаемой благороднейшими родами, рабами и клиентами. Я была любимой всеми хозяйкой дома. И уж если я сходилась с кем-нибудь из мужчин, то об этом никто никогда не догадывался. Ты же выставил меня на позор, Валерий Фронтон! Что тебе за дело до гнусных языков? Плевать мне на человеческий род, на это лютое чудовище. Я хочу слышать лишь то, что шепчет мне Венера. Уже ли ты думаешь, что я отказала бы тебе в твоих желаниях, когда бы ты обратился ко мне достойно и со словами любви? Ты получил бы все, что пожелал, но ты решил выставить меня в худшем свете. Клянусь, моя богиня, никто и словом не обмолвится о происшедшем, все были слишком пьяны. Поэтому ты, будучи не менее трезв, для забавы вогнал в меня жезл твоей разыгравшейся похоти. Но ты-то помнишь об этом, разве не так? И другие не позабудут. Но разве нельзя было подождать лучшего момента? Разве я стала бы отказывать тебе, такому стройному и прекрасно пахнущему? Какими ласками я одарила бы твое тело? Зачем ты поспешил разрушить то, что еще не было построено? Антония долго ходила по комнате, бросая возмущенные фразы в лицо Валерия, затем как-то внезапно успокоилась, словно исчерпала свой гнев. «Быть может, мы теперь выпьем вина», — прервал он нависшую паузу, — «и этим закрепим добрые отношения. Я прошу тебя о снисхождении. Скажи лишь слово». «Что ж, угости меня. Посмотрим, насколько ты отважен, не будучи пьяным». И как меняется твой нрав после нескольких глотков вина? Я пьянею уже от твоего вида. Они устроились за столом, и он хлопнул в ладоши, повелев слугам принести вина. Чернокожий раб принялся расставлять блюда на столе, но Антония остановила его. «Не нужно ничего, только вино», — сказала она Валерию, — «и пусть уйдут подальше, чтобы не мешали нам». Когда в помещении не осталось посторонних, женщина прямым взглядом посмотрела на мужчину. «Моя рабыня сообщила мне, что во время пира ты сравнивал меня с Венерой», — ухмыльнулась Антония. «Насколько я знаю, Валерий, существует две Венеры, как учит нас Платон, которая из двух нашептывает тебе». «Впрочем, можешь не отвечать, и без того мне ясно, что тобой повелевает та, что общедоступна. Возбуждаемая любовью, свойственной низменной толпе, она толкает к сладострастию не только людей, но и скот, и диких зверей». Валерий отстранил кубок, потрясенный услышанным. «Ты не просто обладаешь красотой, но и умна. Однако ты ошибаешься. Я поклонник небесной Венеры. Она проникнута благородной любовью. Она печется только о людях. Ей нет дела до животных страстей». «А вот проверим». Антония неожиданно перешла на ложе Валерия и скользнула рукой вниз по его телу, проникая рукой под одежды. «Я чувствую, как стихи наливаются силой у тебя между ног. А если я губами проверю, если там у тебя настоящее вдохновение?» «Но нет. Сперва хочу тебе предложить принять любовный цветок от меня, чтобы я была уверена в искренности твоих чувств». Антония бросила в бокал Валерия пышный цветок с коротеньким черенком. «Ты занимаешься колдовством? Или же это нечто вроде сатириона?» «Сатирион — сильно возбуждающее средство. Греки думают, что этот корень возбуждает любовные желания, если держать его в руке, и еще более сильные, если растворить его в вине. Жар, возбужденный сатирионом, охлаждают, выпив медовой воды с латугой. Плиний. «Похоже, ты испугался». Антония отодвинулась от него и мрачно улыбнулась. «Я не побоюсь принять из твоих рук даже яд». Он медленно осушил бокал, взял цветок губами и прошептал. «Я хочу точно так смять губами лепестки твоего женского цветка». «Ты смел, но тебе не помешало бы вести себя более осмотрительно с женщиной, которую ты прилюдно оскорбил и унизил, с которой ты обращался как с ничтожной рабыней». «Из твоих рук!» Он не смог договорить и начал кашлять. Антония рывком отодвинулась и спрыгнула на пол, следя, чтобы ни единой капли изо рта мужчины не упало на нее. Валерий схватился за горло, по губам его потекла пена. «Прощай, мой возлюбленный! Видишь, жизнь полна неожиданностей!» — холодно произнесла женщина и быстрыми шагами пошла к выходу. Валерий пополз с ложа, увлекая за собой шелковое покрывало и подушки с золотой вышивкой. Его тело пылало, огонь бегал под кожей, вырываясь, как казалось римлянину, наружу ослепительными языками. Потянувшись к мраморному столу, чтобы опереться, несчастный опрокинул серебряный поднос с кувшином. В глазах его все заколыхалось. Стоявший поблизости табурет с плоским сиденьем из слоновой кости шевельнулся. Его скрещенные ножки вытянулись, как живые. Колонны, подпиравшие потолок, свернулись в спирали. Внезапно что-то сильно потянуло Валерия и будто оторвало от него, как жесткую скорлупу, ощущение тяжести, и к нему вернулось зрение. Он увидел человека. Незнакомец стоял перед ним совершенно голый, но вовсе не смущался своего вида. «Кто ты?» «Нарушитель. Меня так часто называют здесь за то, что я нарушаю закон». «Где здесь? Как ты посмел войти в мой дом?» «Оглянись, Валерий Фронтон. Ты умер. Антония ловко отравила тебя. Ты уже не в привычной тебе жизни. Ты уже никакой не патриций, не римлянин, не человек». Валерий Фронтон обернулся и увидел собственное тело со стороны. Оно по-прежнему билось в конвульсиях, но сам Валерий не ощущал ничего. Теперь он заметил, что его содрогавшееся тело было гораздо плотнее и различимее, чем стоявший перед ним почти прозрачный человек. Да и был ли тот человек? На Валерия нахлынул страх. «Не беспокойся о случившемся. Тебе все равно суждено было погибнуть при покушении на Клавдия», — произнес неизвестный. «Твои сообщники тоже обречены. Я вижу, ты не понимаешь. Я объяснюсь. Ты мог бы и не скончаться сейчас. Многие яды лишь на время останавливают жизнь тела. Но сознание большинства людей не готово к этому. Поэтому человек теряется при столь внезапном ударе, и душа покидает земную оболочку, будто случилась действительная смерть. Но мне некогда разговаривать с тобой. Я должен занять твое тело». «Как же так? Что же со мной будет?» «Я же сказал, что тебе все равно предстояло погибнуть при покушении на императора. А это уже завтра, не так ли? Так что в твоей судьбе ничто не изменилось. У тебя теперь другие дела. а мне нужно поспешить занять твое тело, пока оно не остыло. Оно крепкое, закаленное, очень удобное для меня. Я долго поджидал такого случая, и я рад, что тебя отравили. Ведь если на завтра тебе отрубили бы голову, я не смог бы поселиться в твоем теле, а это такой удобный кров. Но ты говоришь, что я умер, как же ты сможешь? Я знаю, что делать и как себя вести. Я давно занимаюсь этим. Незнакомец придвинулся к голове почти замершей фигуры Патриция, и тут что-то произошло. Полупрозрачный человек изогнулся, сделавшись похожим не то на поток выплеснутой из чаши воды, не то на клубы дыма, завихрившиеся на ветру. Эта странная субстанция, только что имевшая контуры человека, внезапно ударила, как гибкая молния, в голову неподвижного человека. Запачканное блевотиной тело, распластанное на мраморном полу, снова зашевелилось. Болезненные спазмы вновь охватили его. К нему вернулась чувствительность, значит, возвратилась жизнь. Возле Валерия, который не понимал, как ему теперь считать себя, раз он умер, сознание отказывалось принимать это и уже не мог называться человеком, возникли неясные тени, подхватили его под руки и повлекли куда-то вверх. Он не ощущал их прикосновений. Он был весь словно в мягком темном коконе, заменявшем ему и ложе, и покрывало. При этом он видел, что ложем ему служили ладони таинственных существ, легко уносившие его в неизвестность. Их очертания невозможно было описать, они видоизменялись ежесекундно, то делались отвратительными и пробуждали ужас, то вдруг начинали излучать теплоту и внушать надежду. Внизу различались дома и дворцы Рима, мчавшиеся, как если бы они стояли на гигантском ковре, а невидимые руки стремительно утягивали этот ковер прочь. Улицы проносились быстро, но Валерий без труда успевал разглядывать все, на чем останавливался взгляд. Всматриваясь в знакомые переулки, он с удивлением отметил, что мог запросто видеть сквозь стены домов и различать все, что происходило внутри. Особенно ясно он видел те комнаты, где в это мгновение люди совокуплялись. Он будто прилипал глазами к их вспотевшим от напряжения телам, чувствовал запах ароматных масел, заглядывал в лица одновременно мужчине и женщине и в то же время находился у них прямо между ног, ощупывая каждую пору их возбужденных органов. Одним взглядом ему удавалось ухватить и смятые простыни на постелях, и фрески на стенах. Под потолками висели вниз головами десятки человеческих форм, сгрудившись, как виноградные грозди. Точнее сказать, то были не люди, а некие заготовки людей. Округлые, полупрозрачные, тягучие, они крепкие, как человеческая плоть. Они напоминали разогретый воск, в который кто-то вставил трубочку и надувал его пузырями. Эти таинственные формы, подсвеченные изнутри, ждали чего-то. Было видно, как после неподвижности они вдруг шевельнулись, сделавшись похожими на морские водоросли под властным движением волны, и одна из форм скользнула вниз, вытянувшись гибкой струей, и плавно влилась в разгоряченное лоно женщины. Полет становился выше и выше. Иногда в глаза или не в глаза, он ведь не представлял, чем теперь смотрел, покинув тело Валерия Фронтона. Ударял яркий свет, но за этим ничего не следовало. Однако внезапно он увидел пиршественный зал, себя самого на лежанке, Антонию под собой. В следующее мгновение перед ним возник окровавленный Маркус Юний, и наклонившийся над ним Теций. но облик Теции изменился в доли секунды и сделался Валерием Фронтоном. Затем он вновь увидел себя, но уже на мягких подушках. Перед ним лежал на мозаичном полу в луже крови раб с вывернутыми и безжизненными руками. Мозаика шевелилась, яркие узоры выпирали из пола, как на стеблях, видоизменялись, превращались в диковинные цветы и всасывали в себя корнями разлитую на полу кровь. Вслед за этим он увидел себя на прогулке. Он мирно беседовал с кем-то. Казалось, не было ничего важного в этом разговоре, но вдруг одно из брошенных Валерием слов прожгло воздух, расползлось кислотной пеной, упало на дорогу и вскипело фонтаном на плотно пригнанных друг к другу камнях. Из фонтана выступил человек. Слово породило человека, одетого в тяжелые доспехи. При жизни Валерий Фронтон никогда не встречал таких доспехов. Руки, ноги, грудь и голова были полностью покрыты металлическим панцирем, а лицо скрывалось за мощным забралом с узкой прорезью для глаз. Несмотря на спрятанное под забралом лицо, Валерий узнал себя. Даже не столько узнал, сколько ощутил, что это он сам. «Будьте готовы к сражению, сэр, рыцарь!» — услышал он хор голосов и вой медных труб. За спиной рыцаря сменились одна за другой похожие на многоцветные тени картины, и, вытянувшись в конце концов в прямую полосу, они превратились в тонкую нить и оплели ноги рыцаря. Валерий понял, что это была одна из нитей прожитой жизни. Возле этой нити бежала другая, и в ней он безошибочно узнал ту жизнь, которую должен был прожить, но обошел ее стороной. Это было его будущее, но оно лежало перед ним в прошлом. Ему сделалось страшно. Кто-то погладил его по голове, словно успокаивая провинившегося малыша, и страх исчез. Со всех сторон на него струилось, как теплый ветер, чувство грусти. «Я хочу, чтобы теперь мы прошли с тобой вот этим путем», — раздался голос прямо в его голове. «Сперва я хотел бы выспаться», — ответил он. «Спят только люди, мой друг. Нам же с тобой предстоит сейчас выбрать правила будущей игры». Голос растекся вшире, в одно мгновение принял форму деревьев, словно вылепившихся из бесцветного пространства. Одновременно с деревьями повсюду вспухли холмы, вытянулись наезженная пыльная дорога, заблестели далекие шпили какого-то замка. «Я думаю, будет интереснее, если мы с тобой наметим сразу целую череду игр. Сотня-другая персонажей, которых ты сможешь сыграть, меня бы вполне устроила для начала». Голос растаял, осыпавшись в пространстве миллиардами снежных игр. Повсюду лежал снег. По его белой поверхности, освещенной лунным лучом, скользила ночь.